Вечно ни о чем, о моей голове истерики, о другом. Ты не тонешь во мне, я в тебе не тону. Мы не против разжечь из любви войну. Ну давай, дальше убивай, убивай, а потом воскрешай. Повезло или не повезло, плевать. Люби меня все на слово. Я не верю, что взрывая, задеваю сердце вновь. Улетаю, не прощаясь, по-английски без слов. Убежим далеко, нашим мечтам нет границ. Да, мы вместе и похожи на самоубийц. С каждым днем ненавижу любовь, я сильнее. Но если вижу тебя, сердце бьется быстрее. Ну давай, дальше убивай, убивай, а потом воскрешай. Повезло или не повезло, плевать. Люби меня все на слово. Люби меня всем на зло. Люби меня всем на зло. Люби меня. Я не верю, что взрыв.